Коди Гудфеллоу. Ночь Крампуса в камере Джей. «Из-за этого тупого пидора я тут застрял», — крутится в голове у Дьюи Сноуграсса, который сидит посреди общей комнаты исправительного учреждения для несовершеннолетних, и Vision Quest, держа в одной руке стакан с бухлом, а в другой — самодельную заточку из расплавленной пластиковой ложки, и стараясь не подпускать близко своих обдолбанных сокамерников. Тут я и подохну. Наружная дверь открывается, помещение наполняется дымом, и на пороге появляется дьявол. Дьюи роняет на пол стакан, к которому еще не успел притронуться, и начинает тереть глаза костяшками пальцев, но видение не исчезает. Дьявол идет прямо на него. В нем 7 футов роста, черные блестящие копыта на ногах, красные светящиеся глаза и кривые рога, опутанные разноцветными пластиковыми гирляндами и усеянные семейными фотографиями, которые отбрасывают ломаные тени по всей камере, заполненной блюющими, дерущимися и молящимися несовершеннолетними преступниками. Заглушая своим ревом оба бумбокса, он резко опускает кнут, зажатый в лохматой руке, прямо на голую задницу драчилы, который сидит перед экраном и передергивает на лесбийскую групповуху, а затем указывает длинным красным когтем в сторону Дьюи, будто намекая, что ему придется еще хуже. «Да какого хера, что я такого сделал?» – думает Дьюи. «Наверняка все дело опять в его лице». При взгляде на него люди чувствуют себя идиотами, он будто бы подвергает сомнению их авторитет. А ведь он думал, что эти недоумки врали, когда утверждали, будто один единственный косяк может разрушить всю его жизнь, поставить на скользкий путь. Да он всего разок курнул, вышел с другими парнями из кампуса пообедать, а в итоге они обдолбались за Дельтака. Когда их поймали, копы без малейшего сомнения взялись за него, будто бы у него на лице все было написано. Его уже однажды выперли из чертовой школы с политикой нулевой терпимости, так что на него было очень удобно свалить всю вину. У него даже кровь на анализ брать не стали, потому что по закону это делается с согласия родителей и за их счет, а папа сказал, что для Дью это будет хорошим уроком. Горбатый судья с кокаином в усах битый час читал Дьюи лекцию о личной ответственности, а потом засунул его сюда. Один косяк. И встречай Рождество за решеткой. Обстоятельства никого не волнуют. Каким тебя поймали в первый раз, таким ты останешься в их глазах. Вот тебе и результат. Дерьмовая рождественская вечеринка в компании бандюков, которые постоянно таскают половину еды с твоего подноса. Внезапно до него дошло, вам это не частная фабрика по производству головорезов, а вышеупомянутая школа была именно такой фабрикой. Теперь он в самой настоящей ловушке. Дьявол принимается за полдюжины ребят, которые все еще способны держаться на ногах. Он размахивает кнутом и узловатой дубиной, судя по всему, это полицейская дубинка, обернутая полотенцами. Те немногие, которым удается встать на ноги, моментально слепнут от слезоточивого газа. Один получает удар в челюсть, другой удар коленом в лицо, третий удар кнутом и порцию газа в сопливый нос. Дьявол принес с собой сам ад. Вращая кроваво-красными светящимися глазами, он махом прекращает войну бумбоксов. Кидается к тому, из которого звучит хип-хоп, и сбрасывает его со стола. Дерьмового качества запись, которую слушали скинхеды, продолжает реветь, внося свою лепту в пытку. А дьявол делает шаг в сторону троих полубессознательных, плачущих пацанов. Дьюи не притрагивался к напитку. Он и из камеры-то вышел только для того, чтобы не выделяться из толпы. Неужели никто, кроме него, не почувствовал, что дело плохо, когда в полночь дверь резко распахнулась? По телеку ни с того ни с сего врубили порнуху, а парень Джагала сумел раздобыть у надзирателей бутыль мексиканской водки и пачку травки. Бритоголовые вели себя так, будто у них с охраной все налажено, будто бы они знали, что происходит. Ночь Крампуса. Но теперь и они сами валяются в крови на полу рядом с остальными. Дьявол направляется к нему. А ведь раньше он никогда толком не дрался. копы пришили ему сопротивление при задержании исключительно потому, что они были говнюками. Но он единственный, кто не ужрался в стельку и не верит в сверхъестественное. Так что если это и есть ад, ему терять нечего. Поддавшись панике и в то же время ощущая окрыляющее чувство свободы, будто во сне, Дьюи спрыгивает со скамьи и бросается на дьявола. Левой рукой он хватает его за горло, правой останавливает руку, пинком по копытам сбивает верзилу с ног, и они оба отлетают в сторону. Приземлившись на стальной стол, они по инерции скользят по нему и падают на пол. Дьюи растянулся на груди дьявола, его длинный холодный резиновый язык щекочет ему ухо. Дьявол скидывает его с себя. Дьюи отползает назад, пока не упирается в стену. Дьявол переворачивается и пытается ползти следом за ним, закинув одну руку себе за спину в тщетных попытках нащупать пластиковую заточку, которая по рукоять вошла ему в спину рядом с позвоночником и, очевидно, задела легкое. По-прежнему мигает красный аварийный свет, будто бы на подводной лодке. Над дверью пульсирует надпись, но сирена молчит. Никто снаружи не догадывается, что здесь внутри что-то пошло не так. Глаза дьявола еще светятся, но с мордобоем на сегодня, видимо, покончено. Два парня-мексиканца молятся, один черный тормошит за плечо своего друга, а трое белых в ужасе трясутся. Еще двое лежат в отрубе, похоже, получили сотрясение. Трое напились до отключки, и еще один свернулся калачиком в углу и уткнулся носом в колени. «Выруби это нахер!» Музыка замолкает. К Дьюи приближается огромный скинхед, которого остальные называют циклопом. Его белая футболка перепачкана засохшей кровью из разбитого носа. «Слышь, придурок, какого хера ты творишь?» Андре, один из черных, говорит: «Похоже, на этот раз мы влипли по-крупному. Получим срок в тюрьме штата». «Чувак, это был несчастный случай». Дьюи поднимается на ноги, понимая, что сейчас они навалятся на него всей толпой, если он отступит. «Вы все сами видели. Это была самозащита. Отвечаю, он попер прямо на меня. Я думал, это правда он». «Правда кто?» «Правда. Дьявол», едва слышно проговорил он. Остальные смеются. «Тихо». Циклоп подходит к поверженному чудовищу, упирается носком кроссовка в его массивную челюсть, а затем ударяет по лицу ногой, будто по футбольному мячу. «Это не дьявол, а гребаный Крампус!» «Кто?» Жирный Стив, тот самый парень Джагала, встревает в разговор. «Йоу, я слышал, есть такое дерьмо, типа антисанта, понял?» Стив подпрыгивает на месте, в углах рта засохла пена. Последствия риталина. «Бабка моя, типа, говорит, Крампус придет и все дерьмо из тебя вытрясет, если не раскаешься за свои грехи. Придет, говорит, и утащит твою задницу к себе в логово по соседству с преисподней». Он пару раз подпрыгивает на спине мертвого демона, приговаривая: «Хо-хо-хо!» Но всем плевать. «Потише», — говорит Андре. Он указывает на камеры. Красные лампы погасли. Сюда могут зайти в любой момент. И тогда... «Никто не придет», — говорит Дьюи, «пока этот урод тут». Он осторожно дотрагивается до его рогов, будто опасаясь удара током. Затем хватается за один из рогов и тянет на себя. Маска сползает с головы. К ней незаметно прилипла прядь волос. Голова дергается, и все собравшиеся в комнате вздрагивают. Дьюи нервно смеется. Понятно. Даже в тусклом мигающем свете все узнают Персонса, начальника третьей смены. Жутко упрямый ветеран войны, который не умеет нормально разговаривать, только отдает команды, будто бы собак дрессируют. Они играют с нами в какие-то идиотские игры. «Мне одно понятно», — говорит Андре. «Ты замочил надзирателя». «Ну и что, теперь ты всем об этом расскажешь?» — поворачивается к нему Дьюи. «Он и вам тоже задницы надрал». «Ну, мы типа этого заслужили», — говорит мексиканец. «Ты оглянись, придурок, мы вообще-то в тюрьме». «Вот-вот, так они и скажут. Скажут, что мы безнадежны, что мы убийцы, и судить нас будут, как взрослых». «Слышь ты, белый, а кто это мы? Кого это нас?» Дьюи опускается на колени рядом с трупом и ощупывает лохматую шкуру. Мешковатый костюм гориллы. Выясняется, что копыта – это платформы, примотанные к ботинкам. Где-то у него должна быть ключ-карта. Что-то металлическое со звоном падает на пол. Дьюи подбирает предмет, но это всего лишь армейский жетон. Чарльз Чиппер Персонс. Неудивительно, что он держал это в тайне. Мексиканцы колотят в дверь. Наверняка снаружи кто-то ждет, когда закончится этот невинный розыгрыш, чтобы включить обратно камеры и подстраховать на случай, если кто-нибудь спросит, откуда у заключенных травмы. Голова мертвого надзирателя снова дергается, но на этот раз никто, кроме Дьюи, не замечает этого. Он отпрыгивает назад и врезается в стальную скамью. Мертвый надзиратель выгибает спину и переворачивается, кашляет, выплескивая изо рта сгустки крови. Какой-то он не совсем мертвый. Он смотрит на Дьюи таким же взглядом, какой бывает у его отца, когда тот говорит: «Мне от этого намного больнее, чем тебе». Потом, извергнув очередную порцию пузырящейся крови изо рта, Персонс умирает. На этот раз по-настоящему. «Чувак, открой дверь!» – говорит Циклоп. «Пока он нас тоже не прикончил!» «Хватит пороть чушь, ты лысый кусок дерьма!» Дьюи встает на ноги и подбегает к двери, проводит карточкой охранника по сенсору, затем стучит пальцами по кнопкам, набирая четырехзначный код. Ничего не происходит. «Какой там долбанный пароль? Разве не 5252?» Но ответа нет. Вместо этого все снова кричат. Обернувшись, он видит, что все, кто до сих пор был в сознании, разбежались по камерам и визжат, как сучки. Он и сам бы заорал, если бы мог вдохнуть или выдохнуть. Лужица крови на полу бурлит и закипает, разрастаясь, приближаясь к их ногам. Что-то появляется на поверхности. Тонкая волосатая лапа с длинными когтями. Она пытается за что-то уцепиться, чтобы нечто, скрывающееся в луже кипящей крови, вылезло наружу. Сначала появляется пара кривых рогов, а за ними длинная козлиная голова. Мутно-желтые глаза налиты кровью. Изо рта свисает истинно черный собачий язык, цепляясь за переломанные клыки. Из клокочущей жижи медленно возникают кривые плечи, похожая на полудохлую мокрую кошку тварь, выползает наружу. Это существо размером не больше худого ребенка. Оно согнулось, будто древний крестьянин под тяжестью плетенной корзины, привязанной к его спине. Огромными ладонями с длинными когтями оно прикрывает лицо, лохматые козьи ноги с развернутыми в обратную сторону коленями дрожат так, что копыта стучат по полу. Под склизлой голубовато-серой кожей, такая кожа бывает, когда слишком долго не снимаешь пластырь, торчат ребра. Несмотря на дрожь в ногах, оно пытается принять вертикальное положение. Оно трясется, будто собака в газовой камере. Обведя камеру мрачным взглядом, оно явно видит нечто большее, нежели просто напившихся в стельку подростков, дрожащих по углам. Оно делает глубокий долгий вдох, раздувается, увеличивается в размерах, глаза начинают светиться ярче. Диснеевское образование, и тут пригодилось Дьюи. И он понимает, что аплодисментами эту тварь не накормишь. Из-под висящего на костлявых бедрах кожаного ремня он достает кусок угля, а в другую кривую лапу берет веник из березовых прутьев. Дьюи испытывает смешанные чувства, настолько сильные, что они подавляют его простое желание защитить себя от вреда. Несмотря на многих и многих людей, которые учили его жизни, начиная с его отца и заканчивая надзирателем Персонсом, он так и не научился видеть реальную разницу между хорошими и плохими поступками. Зато мастерски научился понимать разницу между пойман и не пойман. Государство финансирует это заведение вне зависимости от того, все ли камеры в нем заняты. Но офицеры недополучают премии, если тюрьма не забита под завязку. Так что в их интересах делать все для того, чтобы подростки вновь возвращались сюда. Теперь, имея перед глазами неоспоримое доказательство того, что неведомые силы, которые награждают за добро и наказывают за зло, действительно существуют, он понимает, это несправедливо. Те, кто должен поощрять тебя, бездействуют, в то время как те, кто должен тебя наказывать, искренне любят свою работу. Да что он вообще такого сделал? Всего-навсего один косяк, и тот слабый, никакого кайфа. Какими бы интересными ни были внутренние дискуссии, скоро все меняется. Циклоп и жирный Стив Джагала вылезают из своих укрытий и пытаются растоптать болезненного беса. Бес взбирается по левой ноге Стива и хватает его за плечо. Циклоп с размаха бьет по нему, но попадает прямо в челюсть Стиву. Тролль бьет прутьями прямо в глаза скинхеду, лишая его зрения. Хватает Стива за щеку, так что его губы широко растягиваются. Джагала пытается его сбросить, но тот вцепился намертво. Удар копытом в шею, треск сломанной ключицы. Стив воет от боли, но тварь заставляет его замолкнуть при помощи куска угля размером с кулак. Он застревает у Стива в горле, минуя несколько зубов, которые у него еще оставались. Жирный Стив грузно шлепается на пол, и тварь, оставив его, бросается к ослепленному скинхеду. Взобравшись по его спине, тварь лупит прутьями по его окровавленному лицу, сдирая с него куски кожи и плоти. Блестящий отполированный череп продолжает открывать рот, крича что-то, но слов никто не может разобрать. У него больше нет губ. Посреди всего этого хаоса все и думать забыли про Стива, который кашляет, пытаясь выплюнуть кусок угля, который теперь светится красивым вишнево-красным светом у него во рту. Щеки шипят и дымятся, как свиной жир на сковороде. Из слезных протоков струится пар, а тлеющий нос горит изнутри красным пламенем, придавая Стиву сходство с одним из оленей Санты. Мерзкая тварь, хихикая, еще секунд 8 не отпускает скинхеда, после чего спрыгивает на пол и оказывается на расстоянии одного плевка от Дьюи Сноуграсса. Дьюи смотрит по сторонам и понимает, что все спрятались по углам. Даже ребят, которые валялись без сознания, растащили по камерам. Все кричат, чтобы их заперли. Молят о спасении кто Иисуса, кто Святого Николая, кто Гарри Поттера, да кого угодно. А он снова остался один на один с угрозой. Если бы обстоятельства сложились чуть-чуть иначе, он вел бы себя хорошо, был бы хорошим мальчиком. Дьюи пятится назад от Крампуса, пока не упирается спиной в дверь. Как ни крути, а Рождество у него нынче никак не складывается. Он трясет ключ карты над сенсором, давит ладонью на кнопки, дверь заблокирована. Двери в камеры закрываются. 9 подростков в 2 камерах радостно вскрикивают, а затем припадают к стеклу, чтобы посмотреть, как Дьюи будет расплачиваться за всех. Рыча что-то на непонятном языке, явно какой-то гортанный предок немецкого, Крампус разминает когтистые пальцы и распрямляет окровавленные прутья. «Погоди!» – Дьюи поднимает руки вверх и понижает голос. «Слушай, мне жаль. Ладно, я не должен был так поступать с надзирателем Персонсом. Я просто хотел пошутить, и вот что вышло. Я не должен был пинать копа по яйцам, когда меня арестовывали. Хотя он сам виноват, таскал меня за волосы. И еще я не должен был курить тот косяк. Только ведь это всего один разок и было. Ты вообще, я расплатился с ним вещами моего отца, и мне пришлось попробовать, чтобы убедиться, что травка качественная». Прикрыв глаза, тварь дает ему возможность высказаться. Когда у него уже не остается сил продолжать нести весь этот бред, бес замахивается рукой, чтобы размазать лицо Дьюи по черепу. Дьюи ударяет рукой по клавиатуре на стене. «Ну давай, давай, прикончишь меня и никогда не доберешься до остальных. Я месяцы убил на то, чтобы запомнить все пароли». Крампус трясет своей увесистой головой. Вряд ли в Нифльхейме преподавали информатику, но базовыми знаниями математики он, похоже, не обделен. Дьюи прислоняется к двери, чувствуя, как с другой стороны кто-то настойчиво стучится. Интересно, сколько им понадобится времени, чтобы подобрать пин-код Персонса или перезагрузить систему, не обесточив при этом всю тюрьму? «Смирись, чувак. Если я открою все камеры разом, ты не сможешь справиться со всеми. А тебя все равно поймают. Там за дверью. Парень, да ты по уши в дерьме. В Санту больше никто не верит. Уолмарт убил этого толстого ублюдка. А тебя никто даже и не помнит. Ты просто жалкий персонаж страшилок из Кентаки или Европы». Крампус бросается на него, размахивая прутьями. Кожа слезает с предплечья Дьюи, как будто рукав от горячей раны поднимается дым. В свою очередь Дьюи кидается к мертвому Персонсу, хватает его дубинку и начинает размахивать ею, блокируя удары березовых прутьев. Ты ведь как-то пробрался к нам, да? Или как-то должен выбраться отсюда, так? Ты становишься сильнее, когда люди видят тебя и начинают тебя бояться, так? Этой ночью ты можешь прийти к любому, кто плохо себя вел, так? Наконец, на морде Крампуса появляется выражение понимания, и он рычит. И чем ты занимаешься целый год после Рождества? Среди шума то и дело проскакивают слова, не то грубости, не то непристойности, но явно что-то очень крутое. У тебя осталось 3 часа, парень. Знаешь, кто плохо себя вел в этом году? Ты это знаешь? Он нажимает на кнопку, и дверь в одну из камер открывается. Да каждый из нас. Кто-то должен за все это ответить. Этим утром судья Викер не обнаружил шоколадные конфеты за дверцей под номером 5 в своем рождественском календаре. На самом деле ему не рекомендуется есть шоколад. Это вредно для цвета лица, да и уровень сахара в крови у него выше нормы. Но на месте конфеты лежал крошечный черный камешек. Судья отправил его в рот и только после этого понял, что что-то не так. У его бывшей жены отличное чувство юмора. Она часто грозилась, что насыплет угля в его рождественский чулок. Что ж, да будет снег. Судья склоняется над стеклянной поверхностью журнального столика и втягивает носом очередную полоску чистого неразбавленного кокаина. Внезапно на поверхности стекла мелькает отражение. Позади него кто-то стоит. Судья испуганно вздыхает. И кокаин разлетается по всему столу. Твою мать! Разумеется, здесь никого нет. Хотя скоро это изменится. Каждый год на рождественские каникулы он получает отличные видеопоздравления от Vision Quest. Каждый год примерно в одно и то же время кучки самых отвратительных подростков устраивают особую рождественскую вечеринку. Камеры видеонаблюдения на это время отключают, но все происходящее транслируют кому надо. Пароль для просмотра является частью рождественского подарка. Детишек накачивают алкоголем и наркотиками, после чего к ним заходит охранник, переодетый в Крампуса. Он пугает и избивает их. Хорошая встряска им не повредит. Да и ему самому тоже, черт бы побрал эту няньку с ее новыми страшилками. Гребаная старая сука. В этом году он ждет вечеринку с особым нетерпением. Как раз недавно он определил в Vision Quest 2 малолетних говнюков-грабителей, которые полностью этого заслуживают. Правда, одного из этих ребятишек взяли за хранение марихуаны, но при задержании он успел покалечить полицейского, укусил его за палец и так сильно пнул по яйцам, что буквально раздавил одно из них. Бедняге пришлось вставлять силиконовый имплант, чтобы все выглядело нормальным. Куда катится мир? Через час привезут шлюх. Викерс включил большой плазменный экран и наклонился, чтобы сделать дорожку заново. Из носа льется кровь, капает прямо на его кокаиновый лабиринт. Раздраженно ворча, он берет кредитную карту Оникс и начинает отделять испорченный кокаин от нетронутого. Он поднимает голову в сторону экрана, кровь из носа льется ровным потоком, но он этого не замечает. Парень, который должен был хлестать кнутом задницы малолетних преступников, лежит на полу. Возле него лежат еще 2 подростков. У одного лицо стесано до черепа, второй, судя по всему, сильно обгорел. Из одной из камер выходит нечто. Но камеры видеонаблюдения, судя по всему, не могут его зафиксировать. Горстка размытых пикселей чуть нагибается, чтобы выйти из камеры. На голове у существа рога, как у горного козла. Язык свисает до самого живота. А член едва не достает до бетонного пола. Оно пробирается к следующей камере, где бьются в истерике 4 подростков. И облизывает стекло в предвкушении добычи. Судья открывает рот в изумлении. Сердце выделывает пируэты у него в груди, бешено колотится о грудную клетку. К Кто-то подходит к кодовому замку, висящему на стене, жмет на кнопку и впускает существо внутрь камеры, а затем идет следом за ним. Он весь в крови, на завернутой пленке можно разобрать только его глаза и ухмылку. Но судья Виккерс узнает эту ухмылку, узнает этот легкомысленный наклон головы, и на какую-то долю секунды ему даже становится жаль этого маленького засранца. Он даже толком не понимает, что именно он чувствует. Его рука тянется к косяку, но не нащупывает его. И карточка тоже исчезла. Он слышит, как карточка постукивает по столу, настойчиво, будто пытаясь привлечь его внимание. Он опускает взгляд на стеклянную поверхность. У него очень плохое предчувствие. Он не видит собственного отражения. Под неровными дорожками порошка и засохшими каплями крови нет отражения его лица. Но там отражается что-то другое. Рука, постукивающая по стеклу его картой. Это улыбка. И эти рога. Стекло трещит. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Анны Домниной. Текст начитан специально для Нового года и паблика экстремального хоррора. До встречи в следующем рассказе. Left me broken-hearted, alone in the world. Lord, I was cheated by one devil of a girl. She took all my money and left me with nothing. Cleaned out all my cupboards, even took my wedding ring. She's the only one I loved in the world. Lord, I was cheated by one devil of a girl.